Глава вторая. «Прощай, вершина». Весь день, спасаясь от врагов, Тоби запрещал себе думать о ней. Нет, только не это, не смей. Невыносимое воспоминание убьет тебя. Он окружил свое сердце прочной крепостной стеной со сторожевыми башнями и глубоким рвом, отправил в дозор множество свирепых муравьев-воинов. Ее образ нужно изгнать во что бы то ни стало. Вопреки его стараниям, девочка в зеленом платье вспоминалась ему непрестанно. То и дело оказывалось здесь, рядом с ним. Здесь, рядом с ним, почти настоящая, осязаемая, он видел ее яснее, чем небо, вокруг нее вертелись все его мысли. Они познакомились, когда семья Тоби покинула вершину и переселилась на нижние ветви. Тут следует рассказать об их первой встрече. Оставим ненадолго спящего в расщелине Тоби и перенесемся на 5 лет назад, ко времени их переселения. В тот год ранним сентябрьским утром, пока другие обитатели вершины еще спали, Тоби и его родители отправились в дальний путь. Они странствовали неделю вместе с двумя ворчливыми носильщиками, тащившими их скудный скарб. Семья взяла с собой лишь самое необходимое. На самом деле, чтобы донести 2 тощих чемоданчика с одеждой, связку книг, папки и картотеку Сима Лолнеса, отца Тоби, помощи им не требовалось. Носильщиков обязали проследить за ними и помешать вернуться. Господин Лолнес был, несомненно, выдающимся ученым своего времени. Никто не проник так глубоко в тайны дерева. Он сделал ряд блестящих открытий, и все им восхищались. Но обширнейшие познания составляли лишь незначительную часть внутреннего богатства его натуры. Главным сокровищем была душа, щедрая, лучезарная, бездонная, как звездное небо. Сим Лолнес славился добротой, благородством и чудаковатостью. Из него мог бы получиться отличный комедийный актер. Конечно, профессор Лолнес не стремился смешить людей. Он просто обладал безграничной фантазией и неподдельной оригинальностью. Случалось, что на заседании Верховного Совета, невзирая на присутствие мудрецов преклонных лет, он раздевался догола и доставал из портфеля синюю пижаму, намереваясь вздремнуть. Говорил, что сон — его волшебный эликсир, и все присутствующие понижали голос, чтобы не разбудить профессора. Итак, Тоби и его родители день за днем спускались к нижним ветвям. На дереве любое путешествие полно опасностей и приключений. Они шли пешком, то по одной ветке, то по другой, с трудом находя тропу, рискуя заблудиться, попасть в тупик или провалиться в трещину. Осенью не стоило выходить на огромную гладкую поверхность бурых листьев. Их часто уносил ветер, и незадачливый путник мог пропасть неведомо где. Обитатели дерева путешествовать не любили. Многие за всю жизнь ни разу не покидали ветки, на которой родились. Находили работу поблизости, годами дружили с соседями. Понятно, почему люди, настолько привязанные к своим ветвям и корням, называли лучших друзей корешками. И женились только на своих, тех, кто жил на ближайшей ветке. Поэтому если девушка с вершины выходила вдруг за юношу из середины кроны, их брак считался нарушением правил и вызывал всеобщее неодобрение. Родители Тоби именно так и поступили. На них смотрели косо, осуждая безрассудную любовь. Лучше бы подыскали себе ровню. В отличие от окружающих, Сим Лолнес был приверженцем идеи генеалогического древа. Ему казалось, что следующие поколения должны осваивать новые ветви, привносить что-то свое, понемногу приближаясь к небу. Его современникам подобное умонастроение казалось опасным. Само собой, прирост населения вынуждал некоторые семьи сниматься с насиженных мест. Тогда решение о переезде принимали сообща, всем миром. Целый род отправлялся на другую ветку, как к крайним поселениям, в глубину кроны, в тень, поближе к стволу. На нижней ветви, в глухой угол, в немыслимую даль не уходил никто. Ну, во всяком случае, добровольно. Не хотелось туда и Лолнесом. Тем не менее, однажды вечером они оказались в Оннесе, дикой безлюдной стране самой отдаленной области нижних ветвей. По нижним ветвям Тоби с родителями пробирались уже 2 дня и, наконец, узнали, как те выглядят, на ходу озираясь по сторонам. Бесконечный и запутанный лабиринт сырых корявых сучьев, кругом ни души. Лишь изредка по дороге попадались охотники на личинок, но и те удирали при их приближении. Печальное зрелище. Повсюду разбухшая от влаги гниющая кора, таинственные разветвления, куда никто никогда не заглядывал, у основания веток озерца скопившейся дождевой воды, целые леса зеленого мха, по трещинам и расселинам бегут ручьи, ползают странные насекомые. Ветер годами не сдувал отсюда сухие мертвые листья. Висячие джунгли, полные непривычных загадочных звуков. Большую часть пути Тоби плакал, горевал о разлуке с лучшим другом, Лео. Но, очутившись на нижних ветвях, которые ему описывали как сущий ад, внезапно успокоился. Мрачный пейзаж заворожил его, мальчик почувствовал себя здесь как дома. Он понял, что оказался в волшебной стране, и перед ним открывается простор для воображения и странствий. Чем ниже они спускались, тем веселее становилось Тоби. К нему постепенно возвращалась прежняя беззаботность, но он заметил, что его мама, Майя, все сильнее тоскует и скорбит. Майя происходила из богатейшей семьи Алнорлов, владевшей едва ли не третью вершины и обширными плантациями лишайника на основном стволе. В их угодьях на солнечной стороне устраивались грандиозные охоты, пышные балы, где лучшие красавицы плясали до зари и одерживали бесчисленные победы. По ночам вершину светящимися гирляндами опутывали факельные шествия. Отец Майи играл на фортепиано, пары танцевали вокруг, а потом бродили в темноте, любуясь звездами. Маленькая Майя, единственная наследница огромного состояния, обожавшая отца и нежно им любимая, росла в атмосфере непрекращающегося праздника. Господин Алнорал, красивый, великодушный, любознательный, был не менее впечатлительным и чутким, чем его дочь. К несчастью, он рано умер. Майе тогда не исполнилось 16. После его смерти всем стала заправлять мать девушки, так что о балах и званных ужинах под луной пришлось забыть навсегда. Госпожа Алнорал, бабушка Тоби, мрачная, унылая, казалось, сулила всем лишь беды, как черный таракан. Мужа и дочь она никогда не баловала и не радовала. Счастлив при ней был только казначей, господин Пелу, ведь теперь настал конец тратам, и состояние семьи росло не по дням, а по часам. Доходы с плантации, прибыль от торговли копились во вверенных ему сундуках, и оттуда годами не брали ни единой монетки. Госпожа Алнорал так любила деньги, что совсем позабыла, зачем они нужны. Словно малыш, который не ест мятные конфеты, а складывает их под кровать. С той лишь разницей, что конфеты под кроватью пылятся и плесневеют, а деньги в сундуке лежат себе да лежат. Заплесневела от жадности и сама госпожа Алнорал. И позеленела от злости, ведь все ее чувства за ненадобностью протухли и прогоркли. Тоби прекрасно знал, что сказала бабушка, когда к ее дочери посватался юноша из середины кроны. «Ну, теперь ты наплодишь слизняков». Сим и Майя часто повторяли эту фразу и смеялись. Действительно, на родине Сима разводили слизней, огромных, совершенно безобидных тварей, чей жир использовали для освещения домов. Там слизняками гордились. И отец, вспоминая слова тещи, не раз называл Тоби в шутку «мой милый слизнячок». Но Майя Алнорал все-таки вышла замуж за Сима Лолнеса. Они полюбили друг друга еще тогда, в 19 лет, в школе вязания, и с тех пор их взаимная любовь не ослабила. Искусство вязать из шелковых нитей непременно осваивали все девушки из хороших семей. Сим Лолнес записался в школу вязания, потому что с ранних лет был непомерно загружен, и после библиотеки, ботанического сада и лаборатории у него не оставалось времени, чтобы, как говорила его мама, ухлёстывать за девицами. Само собой, в школе вязания он был единственным мальчиком и раз в неделю мог без помех созерцать сразу 30 представительниц прекрасного пола, изучая неведомую ему породу в идеальных лабораторных условиях. Первые дни он посвятил наблюдениям. Через неделю изобрел вязальную машину, а потом школу закрыли. Ручной вязке из шелка настал конец. Когда молодой человек из далекой середины кроны поднялся на вершину, чтобы научиться вязать, одна красавица Майя догадалась, какие сокровища таятся в голове под нелепым беретом, и сразу влюбилась в чужака. Однажды ясным весенним утром она постучала в дверь крошечной комнатки бедного студента. «Добрый день». «Здравствуйте, мадемуазель. Чем могу помочь?» «На последнем уроке вы забыли берет». «Ах, да. Неужели я... Боже мой!» Она переступила порог. Сим попятился. Он впервые видел юную девушку так близко и был так потрясен, будто открыл новую галактику. Ему даже захотелось записать свое впечатление, но он сообразил, что это невежливо. К тому же, как ни странно, с желанием посвятить ей 2-3 исследования боролась потребность бесцельно стоять рядом, просто смотреть на нее и слушать. Наконец она спросила. «Я вам не помешала?» «Нисколько. Но с вашим появлением у меня голова идет кругом. Все перевернулось вверх дном. Понимаете, не обижайтесь». «Простите, я не хотела». Она собралась уходить. Он поспешно преградил ей путь и проговорил, поправляя очки. «Нет-нет, останьтесь. Я не к тому». Он принес ей холодную воду и сладкую смолу акации. Майя так изящно держала чашку, что ему захотелось немедленно ее нарисовать, но он удержался от искушения. Смолу акации Сим поделил на две части руками, и теперь к ним все прилипало. Майя втихомолку потешалась. От волнения, теряя равновесие, он хватался за стены, и липкие бесцветные нити смолы тянулись по всей комнате. Через некоторое время девушка сказала: «Простите, но мне пора». Она перешагнула через одну нить, прошла, наклонившись под другой, и открыла дверь. «Спасибо за берет!» — крикнул Сим ей вдогонку. Значит, когда она пришла, он был в берете и нигде его не забывал. Сим снял очки с толстыми линзами, аккуратно положил их на стол и рухнул без сознания. Позднее он понял, почему упал в обморок. Все просто. Если она якобы принесла берет, который он на самом деле не забывал, то, по всей вероятности, хотела увидеться с ним. С ним! Было отчего лишиться чувств. Через год они поженились. Отпраздновали веселую свадьбу на вершине. Госпожа Алнорел, обладательница несметного богатства, расщедрилась и приказала истратить по этому случаю немного мелочи. Господин Пеллу с причитаниями извлек из огромной переполненной золотом ванны две монетки. «Моя госпожа, мы разорены, разорены!» — приговаривал он. И тоскливо оглядывался на гору золота в ванне и на коридор, ведущий к 14 кладовым, сломившимися от денег сундуками. На свадьбе госпожа Алнорал держалась вполне дружелюбно, лишь насмешливо улыбалась, замечая нескончаемые промахи отца Сима. Тот совсем не знал, как вести себя в высшем обществе, и, стараясь не попасть впросак, слишком увлекался. Жевал лепестки цветов, разложенные на буфете для красоты. Поднимал дамам шлейфы, чтобы они не запылились. А подвыпив, принялся целовать руки всем, даже кавалерам, и в смущении накручивал на палец галстук, будто хотел его завить. Сим и Майя прожили 20 лет в счастливом, но бездетном браке, и ожидавшая внуков госпожа Алнорал была в ярости. А потом, однажды, появился он, Тоби. Жизнь супругов полностью изменилась, ее центром стал сын. Бабушка была разочарована, сразу же отметив, что он пошел в Лолносов, а не в Алнорлов. Каждое лето Тоби гостил в ее поместье. Она всячески его избегала, предоставив заботу о нем нянькам. Долгожданный малыш ее пугал. Дети грязны и неопрятны, и от них можно чем-нибудь заразиться. Завидев его, она пряталась. Она научилась так ловко хитрить и притворяться, что когда ему исполнилось лет 5-6, их встречи сделались крайне редкими. При виде внука бабушка каждый раз устраивала истерику, визжала: «Не подпускайте его ко мне! Я заболею, у меня начнется жар!» и убегала от него, как от зачумленного. Майя Лолнос, попав в мрачный неведомый край, где ей отныне предстояло жить с мужем и сыном, с трудом сдерживала рыдания. Это понятно. Некогда она принадлежала к высшему свету, изнеженному, избалованному, и хотя ненавидела эти недостатки у матери, хотя пыталась искоренить их в себе, теперь ощутила, что они одерживают над ней верх. Черные, разбухшие от влаги нижние ветви внушали ей непреодолимое отвращение. Муж, конечно, заметил, что она прячет слезы. Время от времени он участливо спрашивал: «Милая моя, тебе нехорошо?» «Я так счастлива, что у меня есть ты и Тоби, что нас не разлучили», — лепетала она чуть слышно, с вымученной улыбкой, зябко кутаясь в шаль и продолжая идти. Тоби смотрел на отца и понимал, что тот невыносимо страдает. Сима Лолнеса мучила не жалость к себе. Он повсюду мог найти что-нибудь любопытное, прекрасное. Даже внутренности мухи вызывали у него восхищение. Он горевал о жене и сыне, ведь они поневоле делили с ним тяготы изгнания. Семье запретили жить на вершине и в середине кроны. Их лишили дома, прав, и сослали на нижние ветви. Носильщики оставили троих изгнанников посреди пустынной суровой Онессы, неподалеку от двух огромных огненно-красных листьев, задержавшихся на ветке. «Вот мы и пришли», — пробормотал отец. Под ногами хлюпала вода, словно они оказались в тарелке с остывшим супом. Тоби сел на чемодан, снял носки и выжал их. «Пришли», — придушенно повторил отец. Майя краешком шали вытирала слезы. Сим Лолнес, прежде прославленный, почитаемый, всеми любимый, достигший успеха и богатства, теперь был вынужден начинать жизнь с нуля. Даже не с нуля, а с отрицательного числа.